Доклад заместителя Верховного главнокомандующего номер 1496 Верховному главнокомандующему об изменениях в плане разгрома противника в районе Старой Руссы. 8 марта 1943 года. Первое. Ввиду того, что мы наносили главные удары армии Короткова с юга в районе Веревкина и Лихнова и с севера армиями Лопатина и Трофименко в районе Старой Руссы, противник главные свои группировки втянул в бой и держит их против Короткова и Старой Руссы. В центре, то есть на участке левого фланга 11-й и правого фланга 53-й армии, в районе Рамушева, Черничицы, Ануфриева, противник держит значительно слабее группировку. Видимо, этот район является стыковым районом между северной и южной группировками. Второе. Учитывая наличие грунтовых дорог, близость железных дорог и затруднительность действий из-за характера местности на других направлениях, решаю быстро поднять армию Толбухина на север, в район Васильевщина, Годилова, Колома, и нанести ею клиновой удар противнику на участке Рамушева, Черенчицы, в общем направлении через Анофриево, Соколово, на речные Котцы для обрезания Старой Руссы с запада. На перегруппировку и подготовку наступления требуется 4 суток, следовательно, атаковать можем с утра 13.03.1943. Третье. Армию Курочкина за это время перегруппируем полностью западнее реки Ловать в район Малой Горбы Борисова. Оттуда она нанесет удар на запад в общем направлении на Ожедово и далее на Ивановское Великое Село. 27-й армии все свои силы и средства сосредоточить в районе Пенна для удара в обход Старой Руссы с юга и юго-запада в полном взаимодействии с 34-й армией. 34-ю армию прикажу командующему фронтом усилить 2 дивизиями. Коротков и Журавлев будут действовать в прежних направлениях с прежними задачами. Обеспечение направления на Холм и Поддорье будет возложено на 14-й гвардейский стрелковый корпус. 4. Если не будет с вашей стороны возражений, то сейчас же приступаю к подготовке наступления. Толбухин начнет выдвижение в новый район сегодня ночью. Предварительно команду я ему подал. Константинов. Центральный архив Министерства обороны.